Глава шестая. Читая в кабинете следователя бумаги, Соломатин пришел к мысли, что в их работе иногда получается, как у двух землекопов, предложивших английской королеве прорыть тоннель под Ла-Маншем. «У вас есть компания?» — удивленно подняла брови королева. «Да», — согласно кивнул один из рабочих и указал на стоявшего рядом рослого парня с лопатой на плече. «У нас компания, я и мой брат. Он будет рыть отсюда, из Британии, а я со стороны Франции. Под проливом мы встречаемся. Вот и тоннель». «Конечно, конечно», — тонко улыбнулась королева. «А если вы все же не встретитесь?» «Тогда будет два тоннеля», — ничуть не смутившись, ответил землекоп. «Так и Глеб». Разобщенный с другой службой, рыл, словно землекоп, свой тоннель, и никогда бы не встретился с ребятами из БХСС, если бы не следователь Голотов. Глеб всегда мечтал, чтобы и в жизни было так, как на телеэкране у знатоков, когда эксперт по первому зову оперативника готов применить все свои познания, а следователь не вертит носом, с сомнением читая собранный материал, брезгливо перелистывая листы объяснений и рапортов, но засучивает рукава, забывает про текучку, про висящие на шее незаконченные дела и включается в работу, не жалея ни себя, ни времени. К сожалению, пока это мечты, становящиеся реальностью только на основе личных дружеских отношений. «Эксгумация сейчас практически бесполезна», — расхаживая по кабинету, — говорил Голотов. «Хотя я не исключаю возможности ее проведения». «Ты читай, читай. Ребята хорошо поработали. Целая система крупных хищений прослеживается по месту службы покойного Филатова. Кончик ниточки есть. Скоро весь клубочек размотаем. И приведет он, как в той детской сказочке, к мифическому оракулу и поставщикам по февралю. Тебе тоже попотеть придется, заходя с другого бока к этой тепленькой компании. Чем больше влезаю в дело, тем крепче уверенность, что падчерица Филатова не ошиблась, написав в своем заявлении об убийстве. Конечно, окажись у нас под руками Фомин, было бы проще. Но он нас боится, как, впрочем, и всех остальных». «Сами виноваты», — поднял голову Соломатин. «У меня иногда возникает ощущение, что мы очень долго болели, перенося болезнь на ногах, а теперь помаленьку начинаем выздоравливать, медленно, тяжело, с болью, но выздоравливать. Однако не всем еще в это верится. Вера — штука такая. Убить можно быстро, а вот завоевать ее снова». Сейчас, сидя напротив неприбранной, ежеминутно запахивающей на груди линялый ситцевый халатик молодой женщины с младенцем на руках, Глеб вспомнил разговор с Голотовым о доверии. «Ну, наказание мое!» — прикрикнула Люся, навертевшегося ребенка, и привычным жестом вставила ему в рот пустышку. «Чего хотите-то?» Убирая свободной рукой со лба потные волосы, устало поинтересовалась подружка Жорки-могильщика. Соломатин покосился на развешанное по веревкам бельишко, на небогатую обстановку загородного домика. Хорошо, что он нашел Люсю. Плохо, что нет самого Жорки. Попробовать поговорить с ней откровенно, поверит ли? Наверное, всегда стоит проверять себя сомнением. Поверит ли и доверится ли тебе человек? Не просто как человек человеку, а как милиционеру. Увидит ли он в тебе правду и опору, защиту и справедливость? Не секрет, что один дурак, надевший на себя милицейский мундир, может принести столько вреда, что потом не закроешь никакими газетными публикациями о героизме при задержании преступников. «Хочу узнать, где Жора», — ответил Глеб. «В Москву поехал», — придерживая подмышки прыгавшего у нее на коленях ребенка, сказала Люся. Достав из кармана платок, вытерла им слюни на губах своего чада. «Дела у него. Обещал уехать скоро». «Куда?» — заинтересовался Соломатин. В окно ему было видно, как около машины, стоявшей во дворе, Курили и смеялись ребята из его группы. Наверное, в ожидании своего старшего травят анекдоты. «Куда?» — отмахнулась Люся. «Сам не знает. Врет все. Думает, я не понимаю. Дурочку нашел мозги пудрить обещаниями. Вот он, подарок его!» — она подкинула вверх ребенка. «Клавдия Георгиевна Осипова». «А я думал, мальчик», — улыбнулся Глеб. «Ага, похоже, вся в отца», — бледно улыбнулась Люся. «Тоже вырастет болтушкой. Зачем он вам? Просто так из вашей конторы не приезжают, да еще в такую даль. Опять не работает? Нет, вы не подумайте, он деньги дает нам, каждый месяц дает». «Когда вернется?» Словно и не слыша ее вопросов, продолжал гнуть свое Соломатин. «Зачем поехал?» «Он все письма писал», — горько усмехнулась Люся. «Я-то, дур, думала, что другую нашел. Собрала одно порванное, сложила по клочкам. Он ведь как? Пишет, а потом рвать начинает, если не так пойдет. И обязательно выпивши пишет. Говорит, так лучше получается. Пропади она пропадом, эта водка». «Вы насчет письма?» — деликатно напомнил Глеб. «Письма?» — переспросила она, пересаживая ребенка на другое колено. «Ах да, сложила я клочки. А там все каком-то Вите он грозит заявить на него, если тот денег не заплатит». «Не знаю», — упреждая вопрос Соломатина, покачала она головой. «Ни Вите не знаю, ни его адреса, ни Жоркиных дел. Ничего не знаю». «Письмо он отправил». А потом ходил в город звонить. Вернулся довольный, сказал, что договорился обо всем, скоро ему заплатят, и мы уедем на юг. Он грузинский знает, к морю переехать мечтает, когда в хорошем настроении только об этом и говорит, а сегодня собрался в Москву, у него там на почте свидание назначено. «На какой почте?» «Родня ему переводы присылает», — объяснила Люся. «Всегда на одно почтовое отделение. Он почему-то его очень любит, только туда просит переводить. Тихо там, — говорит, — народу мало. Не надо в очереди стоять. На Бронной». «Во сколько встреча?» — поднимаясь и глядя на часы, спросил Глеб. «Было 12. Фото Жоры можете дать?» «Точно не знаю. Вроде в 2. Карточка вот, возьмите, если надо. А что случилось?» «Будем надеяться, ничего», — уже от дверей ответил Соломатин и вышел во двор. «Игорь», — крикнул он Гаранину, — «останься здесь, опроси гражданочку и подожди возвращения Жоры. Если мы его увидим раньше, местные ребята сообщат, заодно до станции подбросят. Справишься один? Больше оставить некого». Игорь кивнул и пошел в дом. Люся с ребенком на руках стояла на крыльце, наблюдая, как Глеб и приехавшие с ним садятся в машину. Когда уже порядком отъехали от ее дома, Соломатин тронул шофера за плечо. «Жми! Через час надо быть в городе!» «Не поспеем, Глеб Николаевич!» — шмыгнул носом молодой водитель. «Надо поспеть!» После сонного загородного покоя с его неспешной, размеренной жизнью, вокзальная суета, окружившая Жорку, как только он вышел из душного вагона электрички, показалась бестолковой, невыносимой, с запахом потных тел, гамом, криками капризничающих детей и их рассерженных родителей. Разогретый асфальт перрона проминался под ногами, как пластилин, щедро светило жаркое солнце, и Жорка подумал, что если бы в этом огромном городе было море, то иллюзия пребывания на юге создавалась полная, та же жуткая дороговизна, те же жаждущие толпы народа, та же жара и камни, те же проблемы с жильем и питанием, те же очереди за билетами на поезда и самолеты. Выбравшись из толкучки, он умело влез в длинную очередь за мороженым и получил брикет расползающегося от жары эскимо, которое во времена Жоркиного детства стоило дешевле, но было лучше качеством. Перейдя на теневую сторону улицы, он пошел по ней, облизывая несладкую шоколадную глазурь, под которой пряталась холодная белая масса с деревянной палочкой, похожей на медицинский шпатель. Интересно, кто придет навстречу с ним, сам Витя? В телефонном разговоре Жорко настаивал, чтобы пришел другой человек, который сможет правильно оценить стоимость продаваемых материалов. За здорово живешь, денег никто не даст, а за бумажки, в которых все разложено по полкам, что, когда и где, можно получить искомую сумму. В успехе он не сомневался. Есть второй экземпляр бумаг, спрятанный в только ему известном месте. Придется Вите с его драгоценным шефом раскошелиться, удовлетворить скромные потребности Жоры Осипова, выдать за домишко, на тачку, да на обзаведение. Не зря же он собирал всякую грязь, она тоже денег стоит. Почитал Витя его письмецо, отправленное на адрес Шаулова, и сразу стал сговорчивым, а там только чуток приоткрылся Жора, считай, самую малость, но подействовало, зацепило крючком намертво. Для себя Жорка решил, ни под каким видом с пришедшим навстречу человеком никуда не ездить и не ходить, говорить только на месте, слишком хорошо известны привычки Вити Рунина, чтобы довериться без оглядки. Встретились, переговорили и разбежались. Если деньги не принесут, разговора не будет. Об этом он тоже заранее предупредил. Деньги на бочку. Доев мороженое, Жорко тщательно обсосал палочку, как школьник, купивший эскимо на сэкономленные от завтраков деньги. Аккуратно выбросил обертку и палочку в урну, направился к троллейбусной остановке. Ему вспомнилась книжка про шпионов, в которой разведчик заранее приходил на место встречи со связным и долго изучал обстановку. Чем он хуже? И дело у него не менее важное и в определенной мере опасное. Доехав до Пушкинской площади, Жорко сошел с троллейбуса и мимо кафе «Лира» пошел по Бронной. Жарко, пыльно, улицы не поливают, тротуары тоже. Слабо фырчит фонтанчик на скверике, разбитом на месте бывшей шашлычной Эльбрус. Воняет ядовитыми и синими выхлопными газами, висящими в раскаленном воздухе. Вскоре показалось знакомое здание отделения связи. Зайти внутрь или пройтись вокруг? Планирующей походкой он прошел мимо почты, свернув в переулок. Дошел до овощного магазина и повернул обратно. Ничего подозрительного. Бабки с хозяйственными сумками, молодые мамаши с колясками, озабоченные женщины, спешащие в магазины в свой обеденный перерыв, старички. Пройтись по дворам? Пожалуй, не стоит. Лучше осмотреть Бронную еще раз. Он направился кафе «Стекляшки» с металлическими фигурами птиц около входа. Там тоже хорошее место. Народу не так много и в то же время не совсем безлюдно. Можно зайти, устроиться за столиком, поговорить и выпить соку, желательно за счет того, кто придет навстречу. Пусть копейки, зато доставляет мелкую радость. А вся жизнь состоит из мелочей, либо радостных, либо неприятных. И так, похоже, все тип-топ. Теперь в почтовый зал. На почте Жорко специально сел лицом к дверям, чтобы видеть всех входящих и выходящих. Считая себя физиономистом, он надеялся первым узнать пришедшего для ведения торгов. Да, пожалуй, он правильно рассчитал. Пора выходить из игры, пока не взяли за одно место, но выходить с деньгами. Неужели он глупее Вити Рунина, Оракула и компании дельцов? Пусть глупее, поскольку они думают вместе, а он может рассчитывать только на свою голову, но деньги для них пустяк, мелочишка. Чего им стоит выдать Жорке сумму во избежание неприятностей, последствия которых просто непредсказуемы? Он им написал, что может распорядиться имеющимся материалом по собственному усмотрению. Уж коли они вместе думают, должны понять, существуют такие учреждения, как прокуратура или Министерство внутренних дел, а там заинтересуются, начнут проверять, найдут и Шаулова, и Витю Рунина, и не в меру любознательного придурка Фомина, сунувшего нос куда не следовало, по крайней мере, до того, как сумеет обезопасить себя, принять все меры для равноправного торга. Время тянулось медленно. Лихорадочное возбуждение, владевшее Жоркой в первые минуты ожидания, успело смениться сначала легкой нервозностью, а затем тупой апатией. Неизвестный посланец опаздывал уже на 7 минут. Неужели они решили не вступать в переговоры, а выследить его, когда он поедет обратно? Ну нет, не получится. Жора Осипов не лыком шит, не вчера родился. Так запетляет, что ни одна собака не узнает, куда и зачем он отправился. Мысли о собственной удачливости и пронырливости прибавили уверенности, но оказались слабым утешением. Образ тугих денежных пачек, витавший в Жоркиной голове, начал таять, подобно кускам льда на жарком апрельском солнце, и катастрофически сжиматься с каждым хлопком входной двери, впускавшей явно не тех, кого он ждал. Да, входили и выходили не те люди. Сперва притащился дед в парусиновых брюках и стародавних сандалетах, потом женщина с плаксивым ребенком, за ней мужик лет под 40. Скосив глаза, Жорка видел, как он выписывал на открытке приветы своей родне. Потом опустил ее в ящик и направился к выходу. И тут в зал вошел невзрачный малый с дипломатом в руках, и сердце Осипова дрогнуло. Он, боясь спугнуть родившееся предчувствие, Жорко внимательно оглядел нового посетителя, худощавый, в рубашке с короткими рукавами, открывавшей тонкие волосатые руки, на носу очки с сильными линзами, на шее под тонкой небрежно выбритой кожей нервно ходит вверх-вниз крупный кадык. Вновь пришедший огляделся и направился прямо к Жорке. Уселся рядом, поставил между ног свой дипломат и взял чистый бланк телеграммы. Обмакнув перо в чернильницу, быстро написал на нем только одно слово: «Жора». «Да», — выдохнул Осипов. «Они клюнули. Они прислали человека». «Я от Вити», — улыбнулся очкастый. «Надо перетолковать». «Надо». Немного помедлив, ответил Жора и быстро добавил: «Без бабок разговора не будет». «Конечно, конечно», — согласился очкастый и поднял на колени свой дипломат. Щелкнули замочки, приподнялась крышка, и жадному взгляду Осипова открылись пачки купюр, совсем как в радужных видениях. Крышка дипломата опустилась, вновь щелкнули замки, с треском провернулось колесико набора шифра, и видение исчезло. «А ваши материалы?» «Вот». Жорка тоже приоткрыл свой портфель, показав пачку листов. «Да-да», — закивал очкастенький. «Однако надо почитать, оценить». «Не будем торговаться», — прервал Осипов. «Я уже назвал цену». «Но согласитесь...» Парень поправил очки, съезжавшие с потной переносицы. «Вы предлагаете копии. А если у вас вдруг возникнет желание продать оригинал? Наше условие — половина сейчас, остальное — за оригинал. И, согласитесь, нужны гарантии, что материалы не будут вами восстановлены». «Нет, всю сумму сразу», — облизнул языком пересохшие губы Жорка. «Читаете? Соглашаетесь и выплачиваете. Потом едем вместе, но только вдвоем, за оригиналом. Я при вас пересчитываю бабки, чтобы вы не бросили мне куклу из газетки, прикрытую с двух сторон купюрами. Потом расходимся». «Хорошо», — сразу же согласился очкастый. В другое время Осипов насторожился бы, проникся недоверием к такой уступчивости, но лежавшие в дипломате пачки денег притупили чувство осторожности. «Давайте так, я начну читать, вы считать, но тут несколько неудобно, может, выйдем на улицу?» Жорко задумался. С одной стороны, очкастый прав, нельзя же прямо в зале почтового отделения пересчитывать плотно уложенные в чемодане купюры. «Читать материалы можно, кому какое дело до бумаг?» Но считать такие деньги... С другой, на улице могут подстерегать любые неожиданности. Но кто мешает самому выбрать, куда пойти? Очкарик молча ждал, положив перед собой на стол сцепленные пальцы. На запястье металлический браслет с японскими часами. По циферблату неумолимо бежит торопливая секундная стрелка, отсчитывая минуту за минутой. Надо на что-то решаться. «Ладно». Осипов встал, осмотрел полупустой зал почты. Опять ничего подозрительного. Старуха с авоськой и пара девчонок среднего школьного возраста. За порогом охватила душная жара, словно пахнула в лицо из духовки, в которой пекли асфальтовые пироги, начиненные гудроном. Жорка вышел первым и остановился. Очкарик не торопил, оставив право решения за инициатором встречи. Это несколько успокоило Осипова. Повертев по сторонам головой и зорко высматривая, не мелькнут ли где знакомые фигуры бойцов Вити Рунина, Жорка предложил: «Может, к Патриаршим прудам?» И, сойдя со ступени крылечка, свернул в переулок. На прудах многолюдно. Догнав его, очкарик указал на подворотню, в глубине которой виднелся тихий зеленый дворик. «Не желаете?» Жорка, хотя и расслабленный предвкушением небывалого удовольствия пересчитывания крупной суммы, какой у него в руках еще никогда не бывало, не поддался легкомыслию и вновь внимательно осмотрел улицу, хорошо помня, что покойникам деньги совершенно не нужны. Пустынный проулок и сонный покой видневшихся во дворике деревьев, безжизненно застывших под жарким солнцем, успокоили, и он шагнул под гулкий свод подворотни в ее прохладную тень. Когда до выхода во двор осталось менее десятка шагов, впереди внезапно появилась машина, открылись ее дверцы, выскочили какие-то люди и бросились им навстречу. Сзади тоже скрипнули тормоза, но обернуться Жорка не смог. Ему стало плохо, ноги ослабли, противная пустота образовалась внутри, а в голове зазвенело, словно она была высохшим и легким пузырем.